Глава 40. У меня за плечами 11 лет геройствования. Я парил посреди темной пустоты и чувствовал себя так, будто выпрыгнул из самолета, забыв парашют. Тем не менее, я благополучно приземлился на дно. Хоть мое превосходное телосложение сыграло роль, но главным помощником был эффект Д-ранга фортуны, любые падения безопасны. Сквозь простирающуюся тьму я увидел великолепное сооружение, возвышающее посреди пустого пространства. Настолько огромного, что сложно было поверить, что все это находится под землей. Не будет преувеличением назвать это сооружение дворцом. Гигантское дерево находилось как раз над этим дворцом, а его корни окутали строение со всех сторон, вызвав трещины в стенах. У этого дворца, на удивление, знакомый дизайн. Я раньше не испытывал такого ощущения от архитектурных стилей различных рас и бесчисленных культур, которые я видел на континентах фантазии, потому что это сооружение передо мной имело в себе восточные нотки земли. Корейский дворец Конбёк, японский замок Химедзи, китайский запретный город. А черепица на крыше до росписи на стенах. Казалось, что все это было заимствовано и перемешано в кучу. Или все было наоборот. Здесь находится оригинал, а на земле копии. Я уже устал от этих тайн мира и поисков истины. У меня за плечами 11 лет геройствования и огромный опыт по раскапыванию всевозможных тривиальных истин. Хоть они и были завернуты в красивую обертку под названием миф или легенда, но когда ты наконец открываешь их, в результате они оказываются либо детскими, либо пустыми фактами. Например, герои из легенд, жители фэнтезийного мира твердо верили, что герой, избранный их богом, был удивительной личностью, но на самом деле эти герои были социальными изгоями Земли, похищенным для переработки словно мусор. Если отобрать у героя перк специализации «Святой меч», останется лишь труп. Но я был исключением, конечно же. Поражена. Я не знала, что под фестивальным континентом находится такое огромное сооружение. А, стоп, мисс Стажер тоже ничего об этом не знает? Подтверждение. Да, никогда о таком не слышала. Место, о котором не знает даже та, кто напрямую связан с преподавательским составом. Возможно, дело было в том, что она лишь временный учитель. Но в любом случае, это было подозрительно. Если даже преподавательский состав об этом не знает, то это место достойно исследования. Пожалуй, сначала надо сделать себе вход. Я ударил ногой по стене дворца. Бабах! Хоть стены были довольно крепкими для такого старого дворца, но все же они не могли выстоять перед моим ударом ноги, заряженным всевозможными высокоранговыми навыками. В итоге получился довольно широкий вход. Шок. Ученик Канхансу! Но ведь нормальный вход был не так далеко. ЦЦЦ. Мисс Стажер, надо мыслить шире. С незапамятных времен разграбление гробниц было специальностью героев, и в случае таких руин, которые долгое время никто не мог обнаружить, на входе должны располагаться стражники и различные ловушки. Я просто не хотел их тревожить. Напевая мелодию себе под нос, я вошел во дворец через импровизированный вход. Я сразу же наткнулся на развилку. Один путь вел налево, другой направо. Никаких распознавательных знаков не было. И пути были симметричными, поэтому я понятия не имел, куда направиться. Я задумался, почесывая подбородок. Значит, классический лабиринт? Я чувствовал, что за этим стояли коварные намерения создателя, который хотел усложнить путь посетителям, которые решили добраться до джекпота с помощью обмана. Я был жертвой подобных схем бесчисленное количество раз в первом прохождении. Совет. Жизнь – это череда выборов. Вы не можете двигаться в будущее, если колеблетесь, опасаясь неудачи. Ученик Канхансу, наберитесь мужества, я буду болеть за вас. Спасибо, энергичная мисс Стажер. Действительно, все было так, как она сказала. Я боялся, что этот дворец, скрывающий в себе удивительную тайну мира, может рухнуть. Но стоит откинуть все сомнения. Спасибо за совет, я зря переживал. Вопрос. Ученик Канхансу? А почему вы думали, что дворец может рухнуть? Призвав Святой Меч 2, я ответил делом, а не словом. Фшу! Черная аура темной энергии ССС начала окутывать багровый клинок Святого Меча, а на его лезвии скопилась огромная сила. По мере того, как эффекты моих навыков наступательного типа накладывались друг на друга, вызывая ряд синергетических эффектов, Святой Меч 2 еще больше усиливал все это. По какой-то причине даже энергия Вселенной присоединилась к этому параду. Мой уровень тоже оказывал хорошее влияние благодаря победе над Монархом, А и прочим сбродом. Это мой выбор. Я замахнулся Святым Мечом 2 перед собой. Сила темной энергии ССС вырвалась вперед по прямой линии и, подобно бульдозеру, начала крушить перед собой стены дворца, памятники и прочие преграды. Бам-бам-бабах! Через десятки слоев стен образовался широкий туннель. Я собирался идти по своему собственному третьему пути. Обескураженно. Ох, полагаю, это тоже выбор. Хотя это уже не будет приключением, полным неизвестности и тайн. Каким его задумал планировщик дворца? Послушайте, мисс Стажер, Приключения для слабых, для сопляков, которые никогда не додумаются использовать прямолинейную тактику разрушения лабиринта и будут цепляться за смутные надежды, словно играя в азартную игру, приговаривая «как-нибудь все получится», таков образ мышления Зига. Интересно, что с ним происходит сейчас? Когда началось четвертое прохождение, Зиг упал в обморок, получив от меня удар в челюсть. Возможно, он даже не успел прийти в себя к тому моменту, когда я убил владыку демонов и сразу попал в пятое прохождение, и теперь сбит с толку. Это было бы забавно. Радость. Хоть вы и не признаете это, но я вижу, что ученик Кан Хансу очень заботлив. Вы беспокоитесь за своего товарища. Говорят, что дружба – это любовь без крыльев. Погодите, мисс стажер. Ответ. Да? Пожалуйста, говорите. Дружба с Зигом? Любовь? Не произносите такие ужасные вещи. Если преподавательский состав неправильно поймет и снова закинет меня в напарники к Зигу, мое кровяное давление может просто взорваться. Мисс стажер, вы поняли, что я сказал? Если вы не поняли должным образом, я буду распространять слухи о том, что вы мужчина. Шок. Я не мужчина, честно. Это уже будет не моя проблема. Я пошел по третьему пути и направился прямо к храму. Хоть я и видел повсюду произведения искусства и антиквариат, которые можно продать за приличную сумму, но я решил проигнорировать их, поскольку было сказано, что все вещи, полученные на фестиваль, нельзя брать с собой. Конечно, были исключения. Уровень, прогресс навыков, награда за события. Эти три вещи останутся в моем владении. Поэтому я усмирил свою жажду наживы и быстро продвигался вглубь дворца. Удивление. Не слишком ли вы торопитесь? Я бы соврал, если бы сказал, что восточный архитектурный стиль дворца был мне неинтересен. Однако даже в этот момент отбросы на поверхности усердно пытаются завладеть моими наградами за события. Мне нельзя было забывать этот факт, поэтому нельзя было тратить время впустую. Хорошо, что я могу игнорировать ловушки благодаря эффекту форту. Клик. Устройство активировалось, среагировав на мои движения. А? Странно. Я же должен игнорировать ловушки. Проанализировав причину, я обнаружил, что без моего ведома левая рука ухватилась за дорогой бриллиант, лежавший на постаменте. Видимо, левая рука активировала ловушку, коснувшись сокровища. Ха-ха! Ох уж эта хитрая левая рука! Железные клетки, расставленные в разных углах храма, открылись, и пять монстров испустили странные выкрики, набросившись на меня. Даже они оказались такими же восточными, как дворец. Раса Они. Уровень 947, специализация чемпион. Состояние безумия, ярость. Они по сути являются восточным аналогом фэнтезийных огров. Это гуманоидные монстры с острыми рогами, торчащими из их лба. Их средний рост составлял 5 метров, а ноги и руки были толщиной с бочку. В отличие от коварных троллей, эти огры были очень глупы. Им были чужды мысли о тактике и сотрудничестве. Вместо этого они обладали прирожденным боевым инстинктом и мощнейшим телосложением. Их хобби было поедание людей. Оу-оу! Огр с кроваво-красными глазами замахнулся на меня своим огромным кулачищем. Это явно не предназначалось для фестиваля. Эти монстры были сильнее обычных огров, у которых уровень не превышал 300. Если 100 таких огров выпустить на поверхность, то фестиваль героев превратится в пиршество для них. Барбекю из героя, тушеное мясо из героя, бекон из героя. Настолько сильны эти огры. Пшух! Конечно, они сильны, если только судить с точки зрения этих отбросов. Легким взмахом Святого Меча 2 я рассек 5 огров пополам. Огры, славящиеся своей живучестью, еще немного подергались и затем начали превращаться в опыт. Я не стал проверять, все ли из них умерли, а быстро помчался дальше. Вы ведь не будете во время легкой пробежки останавливаться, если муравьи пересекли вам дорогу, верно? Я столкнулся еще с тремя такими помехами и затем... Мой опыт и интуиция подсказывали мне, что я добрался до нужного места. Это должно быть здесь. Одно лишь оформление грандиозных парадных дверей передо мной восхищало. Внутри храма меня обязательно будет ждать сокровище или босс этого уровня. Предложение. Ученик Кан Хансу, я повторяюсь, но не всегда стоит спешить. Говорят, что даже по крепкому каменному мосту стоит постучать, прежде чем пересекать его. Серьезно? Мисс стажер, у меня за плечами 11 лет геройствования. Разграбление гробниц – моя специальность, ясно? Надулась. Да. Похоже, она совсем в меня не верит, поэтому надо устроить демонстрацию. Я начал легонько подпрыгивать на месте. Раз-два, раз-два. Затем я стал вращать тазом влево и вправо, чтобы немного размять поясницу. Затем я медленно отвел правую ногу назад и резко выбросил ее вперед. Владыка демонов Педонар 4 раза подряд был свидетелем моего фирменного движения. Бабах! Огромные двери были проломлены, как картон. А? Кто это? Бинго! Как я и думал, меня ждал босс, мужчина-эльф, очень напоминающий эльфийского короля. Я чувствовал, как из него прямо-таки сочилась злоба. Мой 11-летний опыт прошептал мне, что это само воплощение зла. Зловещий босс вскочил с трона и закричал. «Этот меч! Неужели...» Похоже, он узнал Святой Меч 2, что являлось радостной новостью для меня, так как владыка демонов Педонар перед смертью сказал мне лишь расплывчатую подсказку. «Покажи этот проклятый Святой Меч Верховному Дракону Забвения!» «Кто бы мог подумать, что я найду зацепку в таком месте? Ты знаешь об этом Святом Мече?» «Конечно! Я очень хорошо осведомлен!» «Ух ты! О, герой, как ты забрался так далеко в одиночку? Я не вижу здесь свою дочь, которая отправилась встретить тебя возле входа во два...» «Кхе!» Пока босс был отвлечен Святым Мечом 2, я зарядил кулаком по его изящной челюсти, однако это было лишь начало. «Хрязь! Бам! Бах!» «Было бы проблематично, если бы я не узнал это!» «Кхе! О! Герой, зачем ты напал?» Из его слов я получил чрезвычайно важную информацию о том, что здесь находился похожий на него монстр. Раса – эльф хаоса, уровень 999+. Специализация – свергнутый король. Состояние – печать, удивление, растерянность, паника, шок. Таков был статус босса. Он был совершенно на другом уровне, нежели король эльфов, чья жена ушла от того к владыке демонов. Он лишь был похож внешне. Навыки этого босса были ужасающими, и единственным облегчением было то, что его навыки защиты были относительно низкими. Я мог бы справиться с ним один на один, но двух таких противников мог и не потянуть, поэтому... «Заткнись и умри уже!» Мне пришлось напасть на босса, пока его чертова дочурка, которая предположительно ждала меня у входа во дворец, не заметила неладное. «О, герой, давай сначала поговорим!» Попав в невыгодное положение, босс стал настаивать на том, чтобы мы начали мирные переговоры. Однако я знал, как только мое сердце смягчится, этот коварный босс тут же контратакует. Некогда было колебаться. Чертова дочь босса может уже быть на пути обратно. Чем дольше я тяну, тем хуже будет. Смущена. Какой же опыт ученик Кан Хан Цу приобрел за 11 лет? Я жил в мире обмана и предательства со стороны своих компаньонов. Меня больше не обмануть. Как может герой быть таким опрометч? Вшух! Пронзив его сердце Святым Мечом, 2, я положил конец жизни босса. Мой уровень сразу же взлетел. Есть ли связь между расами с подобным атрибутом? Дракон хаоса, титан хаоса, русалка хаоса, эльф хаоса. Я больше не мог считать это совпадением. Если это позлит бога фэнтези, который лишь умственно отстал им позволяет закончить обучение, то это стоит исследовать. Но с чего начать? Мой отец король! Я не встретила героя, который снял печать с подземной тюрьмы. Отец? Похоже, теперь я знаю, с чего начать.